87 уважаемых ученых, среди которых академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, обратились к президенту России Владимиру Путину с важным посланием, касающимся будущего Байкала. Ученые считают, что новый законопроект, предусматривающий разрешение на проведение сплошных санитарных рубок в центральном районе охраны Байкала, несет серьезные риски. Сейчас такая практика в регионе запрещена, однако предложение властей снять запрет ставит под угрозу сохранение уникальной экосистемы озера. Что именно беспокоит исследователей? Во-первых, это потенциальное нарушение существующего порядка заготовки древесины. Сегодня разрешается сбор только тех стволов, которые непригодны для промышленного использования. Однако нововведение даст возможность перевозить всю заготовленную древесину за пределы охранной зоны, превращая ее в предмет рыночной торговли. Кроме того, возникают сомнения в эффективности планов лесовосстановления, предусмотренных законопроектом. Ученые утверждают, что замена естественных лесов искусственными посадками создаст условия для интенсивной эрозии почвы, угрожающей озеру. Чем сильнее почва размывается, тем больше грязи и органических веществ попадает в Байкал, ухудшая качество его вод. Но дело не только в санитарных рубках. Документ еще предполагает снятие ограничений на развитие туристических инфраструктурных проектов на отдельных участках прибрежной зоны Байкала. Согласно письму ученых, этот участок составляет около 4000 гектаров, где планируется разместить гостиницы, рестораны и прочие заведения. Но самое главное, предлагается исключить водоохранную зону Байкала из списка территорий, находящихся под особой защитой государства. Это значит, что застройщики смогут свободно развивать инфраструктуру прямо возле берегов священного озера. Все вышеперечисленное – повод для тревоги. Группа выдающихся российских ученых призывает президента внимательно рассмотреть ситуацию и не допустить реализации текущего варианта законопроекта. Их ключевое требование – обеспечить равновесие между решением социальных вопросов жителей региона и сохранением природы Байкала. Пока же Министерство природных ресурсов уверено, что предусмотренные законом изменения не нарушат права населения и никак не скажутся негативно на природе. Возможно, обсуждение принесет новые аргументы, помогающие выработать оптимальное решение, которое удовлетворит все заинтересованные стороны.